Глава 17. Алистер Варгас де Блэкден. Сказать, что его раздражала холодность жены, ничего не сказать. Мужчина чувствовал себя полным дураком из-за тех чувств, что бушевали внутри и разрывали его на части. С одной стороны, он по-прежнему улавливал в Хлое какую-то загадку, ответ на которую хотелось получить как можно скорее. А с другой? С другой, его жена была прекрасной женщиной, с легкостью сумевшей завладеть всеми мыслями некроманта. То, как грациозно она справлялась с проблемами, решала задачи и шла вперед, вызывало только восхищение. Алистер то и дело ловил себя на мысли, что не был бы против, если бы этот брак оказался самым настоящим. Без двойного дна, без поисков врагов, без условностей. Его радовало и угнетало то, что все его чувства смог прочитать по взгляду законник, а когда некромант озвучил свои пожелания касательно завещания, друг и вовсе переглянулся с супругой и сообщил, что Блэкдену, похоже, очень повезло с женой. Он чуть не выпроводил его вслед за предыдущим законником. Если предшественник позволил себе нелестно выразиться о его супруге после того неожиданного появления с ароматами, недостойными леди, то этот, будто назло Алистеру, повел себя совершенно иначе, будто и не было в кабинете его собственной жены. Тряхнув головой, мужчина отогнал стоящую перед глазами картину, где его обнаженная супруга нежится в горячей ванне с ароматной пеной, и бросился с головой в дела. А их было много, учитывая, какое завещание он составил. Прошли сутки, за ними еще одни. Некромант практически не покидал своей комнаты, чувствуя себя выжатым фруктом. Подписана была масса бумаг, составленная более 30 писем. На некоторые даже ответ уже пришел. Но у мужчины не было сил открывать их. Пока что. Он буквально ощущал нужду прямо сейчас вновь увидеться с Хлоей. Когда это желание окончательно сформировалось, с тихим хлопком на стол приземлился еще один конверт из светло-фиолетовой бумаги с белой сургучной печатью и черной лентой. Он на мгновение замер, не веря собственным глазам. Но зрение некроманта не подвело. На письме и впрямь стояла печать рода Тиор. Семьи, которой он точно не писал и от которой никакого ответа не ждал. Недовольно хмыкнув, он разорвал конверт и вытащил лист, на котором изящным женским почерком говорилось о желании встретиться. Срочном желании. Решив, что времени у него сейчас не особо много, быстро написал ответ. А уже через час Алистер сидел за круглым столиком в одном из самых престижных ресторанов и попивал вино из прозрачного бокала. Кэтрин опаздывала. Не катастрофично, но все же опаздывала. Женщина появилась только через 20 минут. Шла спешно, то и дело, нервно поправляя подол темно-синего платья. Опустилась на стул напротив и легко улыбнулась. «Благодарю, что согласился на встречу». «Только по старой памяти, Кэтрин», — угрюмо отозвался Алистер. Ноги бы его тут не было, если бы он не решил, что со всеми делами нужно разобраться до внедрения плана в жизнь. Глупо будет отдать богам душу, а потом узнать, что остались незавершенные миссии. «Я понимаю», — кивнула она. «Хотя я была бы не против вернуться к тем денькам, когда мы с тобой могли спокойно смотреть друг другу в глаза». Девушка обворожительно улыбнулась. Некромант и брови не повел. «Говори прямо, что ты хотела». Поторопил ее мужчина. И он, и она прекрасно знали, что ничего между ними не вернуть. Чувства, вспыхнувшие пламенем, сгорели очень быстро. Этому способствовали и дополнительные факторы. Алистер не собирался отказываться ни от своего рода, ни от принципов. Может быть, сложись его жизнь иначе, он бы и согласился перейти в род Тиор, закрыл бы глаза на то, как именно они набирают новичков и что с теми происходит. Но тогда это был бы не он. «Хорошо», — Кэтрин посерьезнела. «У меня возникла проблема, я хочу попросить тебя о помощи, Алистер». «Меня?» — удивленно вскинул брови некромант. «Выслушай для начала», — попросила девушка. «Отец скоро пригласит законника, чтобы оформить преемника и будущего главу рода. Как понимаешь, им станет мой супруг». «Вполне логично», — кивнул Алистер, делая еще глоток вина. «И?» «И то, что вы с твоей супругой глаза мне открыли», — прошипела Кэтрин, сжимая руки в кулаки. «Всю свою жизнь я слушалась отца, подчинялась и делала все, как он просил. Сам же знаешь, если бы не он, я бы спокойно стала твоей супругой и Блэкден». «Ты отходишь от темы», — напомнил Алистер. Этот разговор его заинтересовал, но некромант не спешил этого показывать. Все же Кэтрин он на самом деле знал очень давно. И то, в каком состоянии она сейчас пришла, Что-то должно было сильно выбить ее из равновесия. «Леди Хлоиде Варгас», — буквально ответила она на его мысленный вопрос. Но дальнейшее удивило Алистера. «Она оказалась главой рода. Женщина. Да, сильная, насколько я знаю, но я не слабосилок, Алистер. Ты это прекрасно знаешь. Выходит, женщина может стать главой рода». «Так вот, что тебя сюда привело», — хмыкнул некромант. «Ты не хочешь отдавать теплое местечко своему супругу?» Кэтрин скривилась, словно лимон съела, а после кивнула. «Помоги мне». «Я?» — искренне удивился Алистер. «Зачем мне это?» «Но ведь Хлоя...» «Моя супруга стала главой рода сама, без чьей-либо помощи». Почти с гордостью в голосе произнес колдун. «Я для этого и пальцем не пошевелил». «Но...» Кэтрин осеклась. «Она же сейчас набирает людей в свой род, и они идут. У шпионов моего отца уже 3 слабосилков увели, а те почти подписали договоры. Хочешь сказать, она сама это провернула? Без твоего участия? Как ей это удалось?» «Если тебе так интересен способ, поговори с моей женой», — насмешливо предложил Алистер. «Если ждешь, что я дам тебе какую-то информацию, то сильно ошибаешься». Кэтрин опустила взгляд, поджала губы и резко встала. «Когда она сможет меня принять?» Алистер готов был присвистнуть от удивления. Он прекрасно знал, как тяжело Кэтрин переступает через себя. Ей проще отказать себе в чем-то, чем идти на подобные уступки. «Я даю слово, что если смогу стать главой рода Теор, не буду использовать методы своего отца по привлечению свежей крови». «Даже так?» «Что же изменилось?» Алистер не мог скрыть удивление, подался вперед и вперился в бывшую невесту взглядом. «Ведь леди Хлоя нашла другой способ», — усмехнулась она. «А значит, незачем сразу губить тех, кто захочет вступить в род. Раз ты не хочешь мне помогать, я сама напишу твоей супруге». Резко развернувшись, Кэтрин направилась на выход из ресторана. А Алистер только усмехнулся и тихо произнес. «Как же ты, Хлоя, умудрилась перевернуть весь мир с ног на голову?» Хлоя Блэкден де Варгас. Слабосилки с кладбища пришли не одни. Я присвистнула, наблюдая из окна дома, за тем, как у границы поместья столпилось больше 50 ребят. «Обалдеть!» — прошептала я, отступая на шаг и собираясь силами. «Они всего за 2 дня столько народу привели». «Ты же им золотые горы пообещала», — послышался голос хранителя. «Меньше давать надо было». «Люди...» «Это не проблема». Наконец взяла я себя в руки. «Собери пока слуг. Надо будет их всех распределить». И начался длинный день. Я подписывала документы с новыми некромантами, желающими вступить в род де Варгас и раскачать свой резерв. Объясняла, если что-то непонятно. Распределяла их по комнатам. А когда прозвучали вопросы о тренировках и заданиях, отозвала в сторону Фара и Бена. Так звали второго паренька с кладбища. «Хотела бы для начала вас поблагодарить и похвалить», — взяла я быка за рога, когда мы отошли от основной массы молодых некромантов, шумно обсуждающих грядущие изменения в своих жизнях. «Столько желающих!» «Это была не проблема», — довольно улыбнулся Фар, выпитив грудь. «С теми условиями, что вы предложили, леди де Варгас». «Отлично!» — в голове мелькнула одна шальная, но безумно важная мысль. «Тогда у меня для вас есть еще одна задача. Но перед этим, как смотрите на то, чтобы возглавить всех новеньких?» «Мы?» — ахнул Фар. «Главное?» «Это очень почетно», — кивнул Бен и даже слегка поклонился. «Какие у нас обязанности?» «До тех пор, пока мы не распределим всех по местам, задача простая — выполнять мое поручение. Выясните потихоньку, кто чем хочет заниматься. У кого к чему предрасположенность. Потом будет легче. Позже, когда все новенькие окажутся на своих местах, будете присматривать». «Мы поняли». Фар довольно улыбнулся. Еще бы, его главным над друзьями и знакомыми назначили. «И какое наше первое задание?» «Разбейте их на группы», — кивнула я. «От самых сильных к самым слабым. Нужно понять, кто будет заниматься артефактами, насыщать их силой. Кто помогать мне в лаборатории. К слову, мне нужны зельевары. Срочно. Если кто из новых имеет какие-то знания в этой области, ко мне. Обучу и пристрою. Так, что еще? Я постаралась собраться с мыслями. Патрули на кладбище еще нужны. На это выбирайте лучше тех, кто сильнее. «Мы поняли», — кивнул Фар. «Разобьем на группы, а там будет понятно, кого и куда пристроить». Я благодарно кивнула, потому что в моих записях уже значилось порядка 10 заданий для разных групп. Но сейчас я смогла вспомнить только несколько самых основных. Как-то растерялась перед таким количеством желающих. «Ваша комната уже почти готова», — выдохнула я. «Остальное обсудим за ужином, пока можете обустраиваться. Скелет покажет дорогу». Кивнула на подошедшего слугу. И столько благодарности увидела в глазах новых помощников, что у самой в груди потеплело. Вот что значит быть главой рода. Пусть пока и маленького, но еще не вечер. Да вот только наступление вечера, как оказалось, несло для меня не только хорошие новости. Ужин прошел весьма спокойно. Новые члены рода обживались, осматривались. Фар предоставил мне список новых членов с краткими характеристиками на каждого. Они уже разбили их всех на группы. Опять же, очень оперативно. Нет, эти двое точно заслуживают какого-то поощрения. Такое рвение и такие усилия. Решено. Назначу их не просто главными над новенькими, но и станут они моим отделом кадров. Свежая кровь еще будет нужна. Завтра же загоню группу некромантов Зеливаров в лабораторию. Начнем изготавливать необходимые эликсиры для резервов. Но вот когда ужин подошел к концу, а некроманты рассредоточились по дому, исследуя новое место жительства, ко мне подошли Фар с Беном. «Леди Хлоя, мы бы хотели с вами поговорить». Как-то не очень уверенно произнес одуван и опасливо заозирался. «Конечно», — согласилась я, хотя сама уже начинала валиться с ног. «Это ведь правда, что в вашем доме живет ваш супруг?» Зашел издалека Бен. «Да». Я непонимающе покачала головой. «К чему они вообще ведут?» «Многие опасаются лорда Блэкдена», — почти шепотом произнес Фар. Охранитель, который подслушивал этот разговор, заразительно заржал. «Так, это уже интересно». «А почему?» — уточнила я, стараясь держать улыбку. «Ну так он же слабосилков жрет», — уверенно заявил Бен и опять проверил, не стоит ли Алистер у него за спиной. Проверил и добавил. «Чтобы не умереть самому». «Да». «Мы изучили ваш договор, и вы обещали, что позаботитесь о наших жизнях. Но всем было бы в разы спокойнее, если бы дополнительным соглашением вошел пункт о том, что лорд Блэкден не посмеет нанести вреда вашим новым членам рода в угоду себе». Вот тут я не выдержала и расхохоталась. Судя по взглядам отшатнувшихся от меня парней, те решили, что раскусили мой коварный план, и уже завтра утром всех их отправят на завтрак к Алистеру. «Какие глупости!» — отсмеявшись, произнесла я. «Лорд Блэкден не жрет слабосилков?» «Вам откуда знать?» — недовольно буркнул Фар. «Вы же не слабосилок, леди Хлоя». «Ладно», — усмехнулась я. «На ближайшем собрании поднимем этот вопрос». Фар с Беном расслабленно выдохнули, а потом переглянулись, будто решая, стоит ли меня еще о чем-то спрашивать. «Леди Хлоя, есть еще кое-что». Аккуратно заговорил Бен. «Да». Я ожидала услышать еще одну байку о своем супруге, но... Выдали мне нечто иное. «Сегодня в обед, когда мы ждали некоторых знакомых из Академии, мы видели, как лорд Блэкден зашел в ресторан «Бархат», и он был там не один». Парни переглянулись, а у меня сердце сжалось от нехорошего предчувствия. «К нему вскоре присоединилась леди Кэтрин Детиор. Мы не знаем, о чем они говорили, но так получилось, что мы из-под носа ловцов рода Тиор увели несколько ребят. Как бы вам за это не досталось?» Парни явно чего-то не договаривали, и я знала, о чем они умолчали, о собственных домыслах. Я думала о том же. Сомнительно, что Кэтрин с Алистером обсуждали слабосилков. Но парни постеснялись сказать мне это напрямую. Вот так из простых членов рода эти двое стали для меня гонцами. Гонцами с довольно дурными вестями. Сказав, что знаю об этой встрече, я пресекла распространение сплетен. Но стоило остаться наедине с собой... «Вот гаденыш!» — выдохнула я размашистым шагом мере собственной покоя. Ведь знала, что все не так просто в их разладе. «Почему сразу гаденыш?» — мешался хранитель. А я подпрыгнула на месте от неожиданности. Можно было уже привыкнуть, что любые разговоры в этих стенах не остаются без свидетелей. Но сейчас я никого не хотела видеть, никого слышать и ни с кем делиться своими эмоциями. Мне нужно было одиночество, чтобы разобраться в обуревавших меня чувствах. «Уйди по-хорошему», — попросила я, словно от меня хоть что-то зависело. «Дай побыть одной». «Одна ты делов наворотишь», — фыркнул хранитель, ничуть не проникнувшись. «Это хорошо еще, что при детях виду не подала. Твое проявление ревности сейчас совершенно не к месту». «Ревности?» — получилось слишком громко. «Не смеши», — перевела в шутку. Открыла окно, было слишком душно. Свежий воздух ворвался в комнату, взъерошил волосы и на секунду дал чувство спокойствия. Но всего на секунду, потому что хранитель продолжил. «Хочешь сказать, что это не ревность? И что же тогда?» Проигнорировав вопрос точно так же, как он проигнорировал просьбу оставить меня одну, я забралась ногами на подоконник, оперлась спиной о стену и прикрыла глаза. К счастью, дух замолчал и провокационных вопросов не задавал, так что можно было просто побыть в тишине и подумать. На улице стоял теплый вечер. Солнце медленно скатывалось за горизонт, раскидывая теплые оранжевые пятна света. В такие моменты надо быть спокойной и уметь наслаждаться природой. Но мне хотелось только рвать и метать. Ревность? Да с какого черта лысого мне вообще ревновать этого некроманта к его бывшей невесте? Наш брак и тот фальшивка. Он может делать что угодно. Правда ведь? Обдумать это я не успела. Двери в комнату открылись без стука. И я прекрасно знала, у кого в доме чувство так-то отсутствует в принципе. «Вот ты где», — довольным голосом произнес Алистер. «Тут теперь так шумно, прям даже непривычно». Я скосила глаза на супруга и поджала губы. «Судя по тому, как шумно несколько ребят обсуждали свои умения в зеле варенье, ты все же нашла способ обойти сотрудничество с гильдией. И хорошо». Он хмыкнул. «Перечитал я те правки еще раз и могу сказать, что тебя попросту собирались использовать». «Похоже, не только они, собственно. А чему я удивляюсь? Он с самого начала меня использовал. Вынудил выскочить за него замуж, чтобы проверить свои подозрения. Потом выставил на показ как куклу. Не иначе, чтобы Кэт взревновала и поняла, какого мужчину упустила. Теперь не даст развода, пока не решит свои проблемы». Злость огненной волной вспыхнула в груди и разлилась по рукам. Кончики пальцев защипала от магии, которая полностью разделяла мое желание умертвить на месте одного представителя живых. Хотя у меня нет никаких особых причин. Мало ли с кем мог встречаться Алистер. Он ведь не обязан передо мной отчитываться. Так почему меня задела новость, принесенная Фаром и Беном? Ответ нашелся быстро. Потому что он унижает меня подобными выходками. Женат на мне, а шаш не крутит с бывшей? Да надо мной весь свет смеяться будет. Неужели это кара за мою прошлую жизнь? За то, что замуж собиралась за одного, когда любила другого? Призвав всю свою выдержку, я плавно слезла с подоконника и, сложив руки на груди, в упор уставилась на Алистера. Да, это отличный выход из сложившейся ситуации. Я знаю. В связи с тем, как теперь развиваются события, я готова сама со всем разбираться и хочу, чтобы вы съехали. С холодным интересом наблюдала за тем, как медленно вытягивается от удивления его лицо. «Что?» — выдохнул он. «Вы прекрасно меня услышали». «О, ну раз речь пошла так...» — помрачнел колдун. «То все очень просто. Как ты могла забыть, Хлоя? У нас есть незавершенное дело». «Да, и оно не требует совместного проживания. Мне не нужны рога, дорогой мой супруг. Какими бы они ни были, настоящими или порожденными сплетнями. Увы, я не грозный всесильный некромант, недорога моя репутация. Так что лучше, если общественность будет видеть, что мы живем порознь». «Увы, традиция рода запрещает супругам жить отдельно. Если, конечно, вы не хотите ночью перенестись в мою кровать». От досады скрипнула зубами. «Опять эти традиции!» И жестом указала мужу на дверь. Алистер почему-то улыбнулся. «Да так довольно, будто я ему самолюбие почесала. Хотя думала я только о своей репутации и репутации своего рода». «Ты так соблазнительно, когда ревнуешь». Поддел напоследок мужчина и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь, оставив меня с чувством, что я выставила себя глупой, очень глупой девицей.